13. Администрация гостиницы Мэлори поменяла свое отношение к пушистикам, а может, просто подействовала угроза Гуса Бранхарда привлечь их к ответственности за расовую дискриминацию, если пушистиков признают разумной расой, или решила, что привилегированная компания Заратуштры не так всемогуща, как они полагали. Так или иначе, но большое помещение, обычно используемое для проведения банкетов, было предоставлено пушистикам, привезенным Джорджем Лантом на судебное разбирательство. 4 новых пушистика с их черно-белым котенком были устроены там же. В комнате было множество различных игрушек и большой обзорный экран. Вновь прибывшая четверка немедленно подбежала и включила его. Они смотрели, как вверх и вниз ходит погрузочное судно муниципального космического порта, и восхищенно уикали. Только котенку это быстро надоело. С некоторыми опасениями Джек принес малыша и представил им. Они были в восторге от малыша, а малыш решил, что котенок – это самая прекрасная вещь, какую он когда-либо видел. Когда пришло время кормить пушистиков, Джек принес с собой обед и поел вместе с ними. Немного позднее к ним присоединились Гус и Герб. «Мы забрали дочку Ларкина вместе с ее отцом», – сказал Гус. А затем фальцетом добавил. «Отец избил ее, а полицейские велели сказать, что это были пушистики». Она так и сказала, под детектором лжи, перед дюжиной свидетелей и экраном, голубым как сапфир. Всемирные новости объявят это сегодня вечером. Ее отец тоже признался, он назвал Веллера и сержанта. Мы еще увидим их. Я не успокоюсь до тех пор, пока не подберусь поближе к Камерту или Григо. Дело двигается неплохо, думал Бранхард, но могло быть и лучше. 4 пушистика ниоткуда попали прямо в середину группы охотников Ника Эмерта. Их где-то держали до поры до времени, ведь им известен рацион 3, и они умеют пользоваться видеоэкраном. К тому же их появление слишком совпадает по времени со всем произошедшим, чтобы быть случайностью. Все это пахло ловушкой. Но все же в этом было и кое-что хорошее. Судья Пендервис в связи с широким общественным интересом к делу и чтобы избежать влияния компании Заратуштры на его развитие, решил поручить это беспристрастное судебное разбирательство 3 судьям. Одним из них он записал себя. Даже Лесли Кумбис согласился с этим. Гус рассказал Джеку об этом решении. Джек внимательно выслушал его, а затем сказал. «Знаете, Гус, я доволен, что разрешил маленькому пушистику курить мою трубку, когда он захотел этого. Он чувствовал, что не может быть беззаботным, если дело будут разбирать сразу 3 судьи. Бен Рейнсфорд со своими 2 пушистиками, а также Джордж Ланд, Ахмед Кхадра и другие свидетели со своими семьями пушистиков прибыли в субботу утром. Пушистики были расквартированы в банкетном зале и быстро подружились с находящейся там четверкой и малышом. И хотя каждая семья ложилась спать отдельно, ели они вместе, вместе играли игрушками и тесной группой зачарованно следили за происходящим на видеоэкране. Правда, сперва пойманная Джеком четверка проявляла ревность, если их котенку уделялось слишком много внимания. Но затем, решив, что никто не пытается украсть его, успокоилась. Это могло быть забавным. 11 пушистиков, малыш и черно-белый котенок. Если бы перед глазами Джека все время не стояло его собственное семейство. 6 маленьких призраков, которые наблюдают, но не могут присоединиться к играющим. Макс Фрейн оживился, когда увидел, кто появился на его экране. «Полковник Фергюсон, рад вас видеть». «Начальник полиции», — широко улыбнулся Фергюсон. «Через минуту вы обрадуетесь еще больше. 2 моих людей с 8 поста подобрали Воллера и сержанта Фуэнтеса». Ха! Фрейн почувствовал, как внутри у него поднимается теплая волна, словно он пропустил глоточек медового рома с Бальдура. «Где?» «Мы знали, что у Ника Эмерта есть охотничья сторожка. 8 пост постоянно следил за ней. Сегодня, пролетая над ней на каре, лейтенант зарегистрировал слабое инфракрасное излучение. Словно излучающее тело находилось внутри сторожки. Спустившись вниз, он обнаружил находившихся в доме Воллера и Фуэнтеса. Мы доставили их на пост, и там, под детектором лжи, они признались, что ключ от сторожки им дал Эмер. Он велел им спрятаться там и выйти только после окончания суда. Они же подтвердили, что работали на Эмерта. Это была одна из личных вспышек гениальности Воллера. Но все-таки его счет в банке существенно пополнился. Их привезут завтра утром. «Это великолепно, полковник. Служба новостей уже знает об этом?» «Нет. Прежде чем объявлять об этом, мы хотим допросить их в Мэлори-порте и записать их показания. Если мы не сделаем этого, кто-нибудь может заставить их замолчать. Это было то, что беспокоило Макса. Он сказал об этом Фергюсону, и тот кивнул в ответ. Некоторое время он колебался, затем сказал: «Макс, как вам нравится ситуация, сложившаяся в Мэлори-Порте? Будь я проклят, если мне она нравится. Что вы имеете в виду?» «В городе слишком много чужих», — сказал Ян Фергюсон. «Все незнакомцы — сильные молодые люди от 20 до 30 лет. Они ходят парами и небольшими группами. И каждый раз, когда я обращаю на них внимание, их вроде бы становится все больше. Ян, это молодежь планеты. Когда начнется суд, в городе будет еще больше народу». «Нет, Макс, это не ротозеи, приехавшие на суд. Мы оба знаем, на кого они похожи. Ты помнишь, что было, когда судили братьев Гауи? Они не развлекаются, не затевают драк и не устраивают дебошей в барах. Эти группы тихие и незаметны, словно они ожидают какого-то приказа. Просачивание. Дьявол, он сам первый сказал это. Виктора Григо они тоже тревожат. Я знаю это, Макс. Виктор Григо, как и бык степняка, не опасен до тех пор, пока не напуган. А против этих людей мы с вами можем продержаться так же долго, как Пинта Джина на похоронах дьявола. Вы хотите нажать кнопку и вызвать панику?» Полковник нахмурился. «Я не хочу этого. Если я сделаю это, мнение, сложившееся обо мне на земле, может измениться. Попробуем обойтись без этого. Я предприму еще одну проверку». Герт ван Рибек разложил на столе бумаги, сваленные в кучу, раскурил сигарету и начал смешивать себе коктейль. «Пушистики являются разумной расой», — заявил он. «Они рассуждают логически, как дедуктивно, так и индуктивно. Они учатся, экспериментируют, анализируют и ассоциируют. Они формируют общие принципы и обращаются к характерным примерам. Они заранее планируют свою деятельность. Они создают артефакты. Они способны символизировать, выражать идеи в символической форме и формировать символы через абстрактные формы объектов. Они, творцы, обладают чувством прекрасного», — продолжал он. «Ничего не делая, они начинают скучать и в то же время наслаждаются работой и получают удовольствие от решения каких-либо проблем. Они церемониально хоронят мертвых и закапывают их артефакты вместе с ними». Он выпустил кольцо дыма и попробовал коктейль. «Кроме того, они выполняют плотницкие работы, свистят в полицейский свисток, изготавливают инструменты для добычи и разделки сухопутных креветок, которыми они питаются, и собирают конструкции из шаров и палочек молекулярной модели. Ясно, что они разумные существа, но, пожалуйста, не заставляйте меня давать определение разуму, потому что это богом проклятое занятие, я не могу сделать этого». «Мне кажется, вы поступаете правильно», — сказал Джек. «Нет, неправильно, я хочу полной ясности». «Не беспокойтесь, Герт», — сказал Гус Бранхард. «Лесли Кумбис принесет в суд блестящее определение разума, а мы его используем».